Бон. Многие тибетцы-ученые также обвиняли Дзогчен в том, что его источником является Бонпо, а не буддизм, и в том, что он представляет собой не буддистскую систему учений и практик. Дзогчен действительно присутствует и в бонской традиции. Учения Дзогчен в системах Нигмапа и Бонпо очень схожи, и в обоих системах используется почти идентичная терминология. По меньшей мере, одна из бонских систем Дзогчена представляет собой непрерывную традицию. Другие – терма, открытые в X веке и позже. Эта древняя традиция называется «устная передача Шангшунга». Шангшунг – это название древнего царства в Западном Тибете, которое было уничтожено и поглощено Тибетской империей в VII веке во время царствования царя Трисонгдецена. Бонский мастер Гьерпунг Нангшер Лотпо был уроженцем этой страны и современником царя Трисонгдецена. Как повествуют бонские источники, он записал устную традицию, которую получил от своего учителя Топихрицы и передал эти учения своим тибетским ученикам. Диалект Шангшунга родственен тибетскому, но ближе к современному языку Кнаури, на котором говорят жители западных Гималаев. Этот диалект сохранился в названиях книг и в одном коротком тексте, посвященном космогонии. Существует тибетский перевод этого текста и комментарий, который написал Дранпа Намгха, мастер Бонпо, который также был учеником Падмасамбхавы. У Гьерпунгпы возник конфликт с тибетским царем Трисонгдеценом, поскольку последний, по настоянию индийского буддийского учителя Шантиракшиты, начал преследовать практиков Бон в Центральном Тибете. По настоянию бывшей царицы Шангшунга, Гьепунгпа решил отомстить и устроил магическое нападение на царя, использовав магическую стрелу. Заболев из-за этого колдовства, царь полностью исключил из свода писаний учение Дзогчен Шангшунга. Факты свидетельствуют, что одна из разновидностей среднеазиатского буддизма, включающая в себя тантру и дзогчен, пришла в Западный Тибет, то есть в царство Шангшунг, за несколько столетий до того, как в Центральном Тибете распространился индийский буддизм в VII и VIII веках. В наши дни индийские садху и йогины совершают паломничество к горе Кайлаш, так что вполне вероятно, что странствующие буддистские йогины или махасидхи приходили к этой же горе в Западном Тибете задолго до зафиксированного в хрониках прихода буддизма в Центральный Тибет. Это допускает даже знаменитый тибетолог Дэвид Снелгоров. Он также указывает на то, что санскритские традиции Бон сформировались под иранским и среднеазиатским влиянием. Более того, многие ученые указывают на сходство между Дзогченом и идеями, выраженными в духовных песнопениях духа или песнях практики, составленных различными махасидхами, представляющими так называемую сахаджаяну. Однако, по всей вероятности, многие из этих доха были составлены после рассматриваемого нами периода. А составленное из них собрание доха-кхоши не было переведено на тибетский язык вплоть до XI столетия и появилось лишь в период новых переводов. Можно также отметить, что учителя и наставника Гьерпунгпы, передавшего ему учение Дзогчен Трекчо и Тогел, звали Топихрица или Топираджа. а это, судя по всему, индийское имя или титул. Среди линии мастеров, предшествовавших Гьерпунгпе, 8 век нашей эры, есть мастер по имени Шангшунг Гараб. Возможно, это Гараб Дорджи. Если это так, то Гараб Дорджи занимает гораздо более важное место в культурном и социальном плане, чем это следует из нингмапинских источников. Таким образом, существуют две истинные линии передачи учений Дзогчен в Тибете. Первая – линия Нингмапа, идущая из Индии, из Удияны, через Падмасамбхаву, Вималамитру и Вайрачану. И вторая – бонская линия, идущая из Шангшунга через Тапихрицу и Гьерпунгпу. Вполне возможно, что обе эти линии исходят из страны Удияна, которая находилась к западу от Тибета. Мы можем предположить, что в ранний период, то есть до VII века, когда династия Ярлунг основала тибетское царство в центральном Тибете, существовали культурные связи между независимым царством Шаншунгом с одной стороны и Удияной и Иранской Центральной Азией с другой, поскольку это близкие регионы. Поэтому исторические истоки Дзогчена нужно искать на индо-тибетской и индо-иранской границе –